Глава 16. Мои недетские шалости. Будто все силы высосла, училка ушлая. На балкон вышел свежим воздухом подышать. До обеда я так и просидел в покоях, ожидая Ольви. Когда вдруг постучались, у меня сердце ёкнуло, но это была не магичка. Мия с подносом в белоснежном платье, опоясанная широким фиолетово-перламутровым поясом в оттенок с двумя фиолетовыми косами, выставленными вперед, выглядит на порядок свежее обычного. На сисях с бортка, а не гармошкой, делает дойки еще более выдающимися, а голубые глаза с подкрашенными черными ресницами кажутся на порядок крупнее. Служанка сияет. У меня настроение на высоте. Хлопочет, вертя задницей и тугими бедрами, вызывая у меня порывы. Нет, пока еще не полюцию, только заканчивается расстановкой блюд, подкрадываясь сзади и обнимаю, обхватывая плоский животик через ткань. Попалась. А так приятное ощущение. «Ох, маленький лорд!» — ахает девица, замирая. «Твою дивизию! Давно так девок не обнимал!» Прижимаю к себе сильнее, послушно подается назад, попу отклячивая, булки в живот мне упираются упругие. За эти дни я привык к тому, что в основном все девушки крупнее меня. Мал да удал. Руки ниже веду, по животику чувствую, напрягается, ладошками в стороны от лобка и по бедрам глажу. Ух, мощная, как у лошади. Еще бегает по этажам постоянно, без дела на заднице не сидит. Завожусь, и, кажется, даже внизу что-то откликается, хотя в штанах не тесно нисколько. Даже обидно, когда уже это тело заработает как надо. С бедер лапы нахальные выше по телу веду, затаив дыхание, касаюсь, а затем и прихватываю округлое мяско. Уф, как же приятны тактильные ощущения! Молчит, не сопротивляется, только задышала чаще, и это воспламеняет еще сильнее. Веду по груди, большой и упругой, которая в ладошку не помещается. Нащупываю заветные сосочки, массирую пальчиками, тут же отзываются, вырастая и твердея. «Маленький лорд решил пошалить?» Звучит несколько встревоженно и с придыханием. «Ну, Кристиан!» Ладошками нежными и теплыми накрывает мои, врывается с мягкой силой, оборачивается резко и даже игриво. Щечки румяные, взгляд диковатый. «Вы еще только достигли совершеннолетия, маленький лорд, но пробуете обнимать, как опытный мужчина!» — говорит с нотками восторга и дальше уже с укором. «Но это не изменит моих чувств, что вы мне как сын!» «Тьфу, млядь, все испортило!» Бросается резко в сторону, будто я снова хочу ее поймать, хватает поднос со стола и убегает из комнаты, как дитё малое. Судя по ощущениям, у Мии сисита поплотнее, чем у Элизы. Опускаю взгляд на штаны. «Эй, дружище! Когда ты уже пробудишься?» Мало того, что досталось хилое тело, так еще и член все никак не желает вставать. Недавно поинтересовался, почему у этих девиц волосы светло-зеленые да фиолетовые. Оказывается, это не краска, а вот брови они в темно подкрашивают, чтобы уж совсем не выглядело, будто с болота химических отходов сбежали. Из отдельных горных племен обе, причем в прошлом противоборствующих, а ныне просто нищенствующих на фоне господ. В городе на них смотрят как на прокаженных, а за стенами опасаются. Хороши во служении, пытаются прокормить свои семьи, что в далеких деревнях, являясь чуть ли не единственным источником их дохода, ибо если в древности они еще охотились, то теперь им запретили лорды Леванта, владеющие всеми угодьями, в радиусе сотен километров. Служанки мои из угнетенных народов очень хорошо держатся. Возможно, мы им уже давным-давно семья, или они жаждут случая отомстить, кто их знает. Короче, хватит думать об этих бабах. Подумаем о других. Приступаю к приему пищи, вонзаюсь злобно в кусок мяса. То ли курица, то ли индейка, проваренное все. Кусок в горло не лезет, спасает компот из яблок. Хочу свиные ребрышки с придорожной таверны. Кулинария последних дней близко не стояла. Злюсь. Лорды активно готовятся к балу, подгоняют костюмы, делают прически, макияж и маникюр с педикюром, а я полдня уже просидел без дела, теряя драгоценное время. «Ну где ты, Ольви, когда так нужна?» Подкрепился, сидя на кровати, пробую колдовать драгоценности. Самое универсальное, что могу продать здесь без лишних вопросов, как мне видится. Первое, что смог представить, это свою серебряную цепочку, которую носил, пока мама золотую не подарила. Явил без труда. И она оказалась значительно толще моих местных оберегов. Принялся за более сложные вещи, которые видел лишь мельком. Блестки вызвал всех цветов, Зароились мои хорошие на обеих ладонях. Попытался вспомнить эпизод, как рассматривал витрины. Закрыл глаза. Странно, что память о прошлой жизни такая ясная, как будто отрывки фильма смотрю. Куда внимание, там и фокус. Остальное в тумане или размыто. Под стеклом выложены цепочки разных плетений, серьги с каменьями всех цветов, кольца такие, сякие, перстни. Помню, целую подушку крупных мужских перстней продавщица достала из-под стекла показать. Заведомо знал, что не куплю себе ничего. Просто интересно стало, какие бывают и сколько стоят. Трогал, мерил, штук 5. В какой-то момент закружилась голова до тошноты и в груди задавило. Испугался, открыл глаза. И в этот же миг, как маленькие вспышки, над ладонями появились всякие побрякушки и посыпались мне на руки и кровать дождем. Погремели немного, и наступила тишина. Сердце долбит в уши, трепыхается бедное, слабость во всем теле. Вот-вот описываюсь от ощущения недержания. Ведет на бок завалиться. Да плевать. Падаю в подушку, попутно отметив, что на кровати добра, будто ювелирный магазин ограбил. Лежу полудохлый, паники нет. Чую, что понемногу прихожу в норму. Тлеющая боль в груди уходит. Чувствую кулон Ольви нагрет до едва терпимого. Вскоре шевелить пальцами рук уже могу. Минут через 20 пришел в себя, нащупываю изделие, рассматриваю лежа и диву даюсь. Похоже, моя теория не совсем верна. Вещи не мои. Большую часть не помню и уж точно не представлял их полноценные образы перед перемещением. Хрень какая-то. Поднялся, стряхнув с себя цепочки, шатаясь, как пьяный, добрался до еды на столе и стал жадно поглощать все, что осталось, ибо голод разыгрался нешуточный. Кулона на груди не чувствую. Остыл. В самый неожиданный момент в дверь постучали. Рванул к кровати уже бодрее, подскреб все в одну кучу, прикрыл углом покрывала. Никто не должен видеть этого добра в таком количестве, иначе возникнут вопросы. «Да-да», — отозвался, присев рядом. Вошла Мия, чтобы забрать посуду. Хлопочет, поглядывая подозрительно. На поднос ставит и к кровати дергается, вероятно, с намерением покрывало поправить. «Нет!» — вскрикиваю. Замирает, смотрит непонимающим взглядом. «Я всего лишь хочу выровнять покрывало», — раздается с обидой. «Спасибо, и так сойдет», — отвечаю невозмутимо. Отвернулась, сжав губы, забрала поднос с посудой и вышла, не проронив ни слова. «Ну точно, обиделась». Снова выхожу на балкон подышать. Воздуха в комнате не хватает, душит меня что-то. Под небосводом полегче. Прихожу в себя в 2 раза быстрее, а может, просто пища, частично переварившись, наконец-то отдает энергию. Цвета от города вновь кажутся слишком насыщенными. Некомфортно глазу. Будто я только из своего мира прилетел. Вот же меня пришибло. Небо голубое, словно океан. Парит в нем нечто огромное. Снова дракон. Как странно, уже 2-го вижу, хотя Ангелина уверяла, что это редкое явление. Любопытство ради метнулся за биноклем, а дракон, как чувствует, еще приблизился. Первый просто пролетал, а этот круги наворачивает. Навскидку над стеной городской кружит, на высоте в 1 километр. Могу предположить, не зная его размеров. Бинокль вскидываю, затаив дыхание, через оптику смотрю. И где? На небе нет ориентиров, поэтому чуток потерялся. До стены опустил взор, а на ней людишки бегают, как ошпаренные. Дракон удивятся. Или испугались. Вверх веду. Ага, вижу. Парит бордового цвета красавец. Чешуйки поблескивают на солнышке. Крылья перепончатые развернул, мощные. Хвост стрелой, башка с рогами вперед устремлена. Пытаюсь всадника высмотреть, настраивая резкость. И как по заказу, дракон кренится так, что наездника в седле становится еще лучше видно. Да практически вид сверху. Если он человек, то, судя по масштабам, дракон действительно целый пассажирский самолет. У всадника коричневый плащ развивается. Сам за поводья держится. Просвет мелькает, веревку видно. Ого, волосы рассмотрел. А у него они золотые, с отблеском красного. Длинные, развиваются по ветру, что пламя. Может, девушка? Возможно, но не факт. Здесь и мужики волосы распускают, что бабы. И все же слишком шикарно грива. «Девушка, небось». Сердце ахает, когда всадник голову поднимает. Лицо слишком мизерное, не разглядеть, и на нем вдруг сверкнуло 2 кругляшка, словно блики от стекла или оптики. «Точно оптики!» Холодеет в груди мгновенно от мысли страшной. Резко назад подаюсь и сажусь с разворота, прячась под каменными перилами. Он заметил меня. Понял, что я смотрю. Ведь прям в меня смотрели его окуляры. «Мамочки!» С бешено бьющимся сердцем на полусогнутых рванул в комнату и полез под кровать, шаркая о пол биноклем, свисающим с шеи. Уже в темноте, сообразив, что это не поможет, взвыл, но все же страх хоть чуть-чуть расцепил мое горлышко, когда пространство хотя бы частично замкнулось. Продолжая дрожать под кроватью на холодном полу, подумал, а что если всадника привлекает моя магия? Что если он почуял некий канал между мирами, что открывается в момент моего баловства с вещами? Быть может, сегодня он ощутил слишком серьезный поток и озадачился? Принцесса сказала, что он древний. Почему бы, по опыту прошлых лет, ему не быть в курсе существования таких идиотов, как я? И если такое существо почует опасность для себя, что оно сделает? Правильно, спалит весь город к чертям собачьим, а опасность ведь есть. Что мне мешает натренироваться так, что я явлю в один прекрасный момент переносной зенитно-ракетный комплекс? Выползаю из-под кровати медленно, вслушиваясь в каждый шорох. Отваживаюсь подползти к окошку и выглянуть через него. Небо голубое, чистое. Через бинокль смотрю. Дракона не видно. Выдыхаю с облегчением. Отбой воздушной тревоги! 3 часа дня примерно за окном, и это хреново. Часики тикают. Мне нужна Ольве, но как с ней связаться, не знаю. Уверен, она в своей мастерской возится, вероятно, проверяя подкинутую мной идею. И судя по тому, как она увлекается процессами, может вообще забить на меня сегодня. Мы ведь не договаривались о конкретной встрече. Вот же дерьмо. Хотя мысль всплывает в голове гадкая. Есть один вариант, как позвать ее, но сперва нужно убрать сокровища от любопытных глаз. Сгребая ювелирку, оставив парочку экземпляров для презентации, заворачиваю все в сорочку из шкафа и во внутренний карман самой невзрачной жилетки на вешалке там же сую. Нет, хрень. Слишком топорщится. Забраковав идею, еще какое-то время метаюсь по комнате в поисках идеального тайника. Вспоминаю про тайный ход, но меня терзает, что сокровища могут спереть, притопав как раз с той стороны. Я и не замечу. В итоге рассовал все по 2 парам сапог, предварительно завернув в носочки, которых у меня в ящиках тьма. Завершив с драгоценностями, присел на кровать, приготовился. Ольве, Ольве, Ольве. Выставил ладони, являя сверкающие частички, которые тут же закрутились в виртуальном вихре. Почему в виртуальном? Да потому что ветра реально никакого нет. Дальше закрываю глаза и вспоминаю вчерашний вечер. Мастерскую со стеклотарой, всякий хлам и самый яркий образ. Это ее саму, когда переодевается. Нет, я не рискую перемещать ее, как бы не сдохнуть после этого. Перед глазами сейчас стоит ее торчащая попа в тонких трусиках. Обычных, синих, ничем не примечательных, казалось бы. Да вот только есть все же деталь, которая только теперь в башке прояснилась. На пояске трусишек вышивка. 3 овала синими нитками. На них внимания не обратил вчера. Другое в фокусе было. Открываю глаза. В руки падают трусики. Мля, фальстарт! Я просто замечтался. Зачем мне ее вчерашние грязные трусы, что наверняка уже в корзине для стирки? Магичка и не заметит. Надо что-то более заметное спереть, чтобы возмутилась и явилась разбираться. Но до этого... Удержаться не смог, рассматриваю трусики. Растягиваю на руках, оценивая ширину ткани. Определенно, все хорошо проветривается. Собираюсь уже понюхать, и кожей чую, как воздушное пространство всколыхнулось. Да неужели? Ольви! Восклицаю радостно, отшвыривая трусики. Девушка в 3 метрах от меня стоит вроде как невозмутимая, смотрит четко в глаза и не улыбается, а я восхищен ее новым образом и шокирован такой откровенностью. На ней голубая блузка с просвечивающей тканью, так что видны и грудь, и соски. Очень откровенно видно. Короткая пышноватая синяя юбка, едва доходящая до середины белого бедра. Еще на ней голубые полупрозрачные чулки, что натянуты выше колен. Они с юбкой и образуют ту заветную зону голых ляжек, куда притягивается глаз. Причем резинки чулок, или на чем там крепится ткань, никак не стягивают и не давят. Ляхи у магички крепкие. На ней сапожки, поблескивающие синими гранями, судя по толщине и синей меховой полоски сверху, зимние. Высокий каблук придает ее точеным ножкам еще большей атлетичности. Умопомрачительная няшка с безразличным лицом и зазывающим телом вызывает просто шквал эмоций. Ах, эти волосы! Они убраны назад, видимо, какой-то заколкой. По вискам тоненькие косички и выше брови милая прямая челочка. Шейка оголена, и это придает ей невероятной нежности. Ровно как челки фантастической сексапильности. Ой, кажется, юбка тоже слегка просвечивается. Ей только шубы норковой не хватает для полного образа. «Верни трусы», — раздается от нее угрожающе спокойное. «В чем срочность? Ты же вчера их носила». Не нашел ничего лучше сказать, но все же нащупал их на кровати. Улетели не на пол, фуф. «Это другие. Новые». Цедит уже сквозь зубы и добавляет убийственное. «И бюстгальтер тоже новый». «Где?» — восклицаю. «У тебя под ногами», — снова отвечает спокойно. Опускаю голову. «Ой, меж стоп лифчик синий валяется с чашками плотными, а я вроде не заказывал». «Плохая шутка», — комментирует девица уже раздраженно. Делает пару шагов, оказываясь в полуметре от меня. Вырывает трусы, что я подаю ей, как завороженный, растягивает их руками, наклонившись. Сует один сапог в дырку из ткани, затем переступает вторым, натягивает трусики, ведя их по чулкам, бедрам под юбку. Раздается легкий шлепок по коже от резинки. «Твою мать, она без трусиков была только что!» «Я, походу, спер все нижнее белье, что было на ней. В таком случае выдержка у нее пиндец какая!» Присев на корточке, Ольви поднимает и лифчик. «Прости», — выдавливаю из себя, делая пёсьи бровки. Через мгновение она простреливает меня взглядом. Голубые глазища чернеют. «Прости», — бросает хмурясь. «Мелкий дурень, впервые за целый сезон меня пригласил на свидание тот, к кому я с детства испытываю чувства. И вот мы сидим в самой лучшей трапезной гардира, и мой потенциальный жених в процессе признания во взаимности наблюдает, как у меня внезапно оголяется грудь. Думаю, когда я вскочила растерянная, лорд узрел, что и трусов уже нет. Да ты своим прости теперь не отделаешься, Кристиан!» Крик ее возымел эффект. Меня чуть не сдуло. Да и не ожидал, что она так может. На слезу пробивает, губу закусываю. «Эй, мужик, ты что, реветь собрался? Дохлое тело так расслабило?» Вдыхаю глубоко, прогоняя порывы, а Ольви смотрит изучающе. Выдыхает остатки пара, расстегивает прямо при мне блузку до пупа, оголяя обе молочно-белые сиси, при этом неотрывно смотрит на меня вновь безразлично, а я немею, ибо обнаженная грудь у меня перед носом во всей красе. Но девушке плевать на мою впечатлительность. Она высвобождается из обоих рукавов, берет невозмутимо лиф, одевает, закрывая чашками сокровища, и поворачивается ко мне тоненькой идеальной спинкой и еще более идеальной бразильской попой, которая теперь топорщится из-за каблуков так нещадно, что с ума можно сойти от тоски. «Застегни», — раздается спокойное, выводя из ступора. Встаю с кровати, тянусь неуверенно, хватаю застежку, касаясь нежной горячей кожи. Вроде ничего сложного. Готово. Не оборачиваясь, она накидывает обратно рукава. «Извини меня», — уже взмолился, когда понял, что собирается валить. «Нет». Выдает нещадно и безразлично, что в груди холодеет до колких льдинок. «Мне нужна твоя помощь, пожалуйста, не уходи!» Вою, когда вижу, как вокруг нее разлетается сверкающий вихрь в преддверии телепортации. «Я не знаю иного наслаждения, как познавать», — раздается из ее уст моя же цитата, и дальше уже авторская. «Но не тебя, мальчишка». «Черт, а больно! И даже в этот раз...» «Не суди по внешности. Какой я мальчишка?» — так и кричит в душе, но волнует сейчас другое. «Мы увидимся?» Спешу задать вопрос с сдавленным горлом. Да плевать, каким голосом задаю, лишь бы успеть. «Нет», — отвечает тихо и готовится к прыжку. «Почему-то не могу даже допустить мысли, что она исчезнет из моей жизни. С бешеным сердцем подаюсь к ней, ощущая, что вот-вот уйдет навсегда». Закроет мне все двери, доступ, уедет, исчезнет, перенесется в неведомый край чуждого мне мира, пропадет навсегда. Навсегда. Обхватываю руками крепко со спины, в спешке схватил, как попало. Одна рука за живот, вторая попала на грудь, да неважно. Блестки растворяются в синем камне, истончается магия. Успел. Ольви даже не сопротивляется. Она просто молчит в моих объятиях.